Глава 12, в которой Эмма видит розы. Я села на постели, задыхаясь от тлетворно-сладкого аромата. Так пахнут застоявшиеся в вазе цветы. Так пахнет гниющая человеческая плоть. Запах близкой смерти и разложения. Давно он не будил меня. Стянув с себя прилипшую рубашку, я вытерла ею мокрое лицо. Надеюсь, я не плакала во сне. Нет, нет. Влажную ложбинку между грудей и спину. Отбросив в сторону, распахнула ставни и глубоко вдохнула ночной воздух. Ветер тоже был влажным и нес с собой запахи не только города и моря, но и бодрящую свежесть зеленой листвы. И сладость ночных цветов с королевских садов. Так вот, почему я проснулась. Проклятые розы. Конечно, я уже бывала в ботаническом саду, основанном предыдущим королем Риста. Но на то, чтобы обойти его весь, требовался не один день, которых у меня все никак не находилось. Сегодня сюда меня увлек Кароль, уверял, что для его оздоровления мацион необходим чрезвычайно. Как я подозревала, человеку с птицей попросту нечем было заняться. Наступил первый день месяца, новолуние, священный выходной, когда все должны сидеть по своим домам, наслаждаясь семейным уютом, даже и не помышляя ни о заработке, ни о развлечениях. Из двух зол, дама Грильда или Кароль, я выбрала наименьшее. Не в смысле размера, конечно. Я даже решила не брать с собой тюдник, и сейчас об этом очень сожалела. Потрясающие краски, смелое сочетание несовместимого, редчайшие сорта цветов, кустарников и деревьев. Игра солнца, теней, полутеней, тонов, полутонов. Все продумано и феерично одновременно. Когда я поделилась своим впечатлением с Каролем, тот отозвался кратко. Агилус был более успешным садовником, чем правителем. Мы брели по практически пустым аллеям, лишь изредка вдалеке мелькали силуэты прогуливающихся людей. «И думаю, садовником он был бы куда счастливее», — добавил Кароль погодя. «А Силвер?» Король вновь помолчал. «Уж лучше Силвер, чем этот слизняк Финаер. Некоторое время назад я изучала родословную королей Риста, поэтому поняла, что речь идет о кузене Агилуса и Силвера». «Такой же бесхребетный? Такой же скользкий, пожирающий все и всех на своем пути?» — хмуро отозвался Кароль. Я присела возле гигантских колокольчиков, наслаждаясь тончайшими переливами оттенков кобальта и ультрамарина. Кароль, стоящий надо мной, посоветовал серьезно. «Может, попробуешь в него еще и позвонить, а?» Отпустила цветок с ладони, отозвалась в тон. «А может, ночью все так и происходит? Колокольчики звенят, танцуют эльфы и феи, а гусеницы на глазах превращаются в прекрасных бабочек». «Может быть, может быть», — пробормотал Кароль. «Никогда не бывал здесь после захода солнца. Раз мы уж начали перебирать правителей, а что доброго ты можешь сказать о собственном князе?» «О Рагнаре? Насколько я знаю, в волчьем княжестве другого князя нет и пока не предвидится». «В северном», — машинально поправила я. Кароль отмахнулся. «Да назови княжество хоть домиком тетушки Малуши. Думаете, от того, что вы переименуете собственную страну, все забудут, что в ней живут морские волки?» Уязвленная я возразила. «А может, мы и не хотим, чтобы вы об этом забывали? Чем более зубаста страна, тем больше с ней считаются. А уж когда мы обеспечим себе безопасность, хотя бы со стороны соседей, можно будет думать не только о том, как выжить. Можно будет задуматься и о садах, таких как этот, об академиях и школах художеств». Я увидела вскинутые брови человека с птицей и поняла, что говорю слишком запальчиво. И слово в слово повторяю речи Рагнара. «Но», — указал Кароль, — «с нашей стороны безопасность обеспечить уже не удастся. Ваша сбежавшая княжна об этом позаботилась». Я поморщилась. Он был прав. «Но ведь и Силвер тоже потерял надежного союзника с севера. Ну-ка, ну-ка, расскажи еще что-нибудь о том, в чем нуждается Рист». Меня подхлестнула издевка в его голосе. Я охрипла от долгого спора. Кароль сидел на корточках, рисуя прутиком на песке дорожки карту побережья, довольно точную, и границу между Нордландом и Ристом. Не соглашаясь, я стирала носком туфли извилистые линии, отбирала прутик и рисовала свое. Поставив камешек на место предполагаемой новой пограничной крепости, я поймала взгляд Кароля. Он сидел на корточках, свесив между колен руки и смотрел на меня с улыбкой и незнакомым блеском в глазах. Я сообразила, что вместо того, чтобы наслаждаться видами парка, мы битый час потратили на то, чем занимаются подданные всех государств мира. Рассуждение, что бы мы сделали на месте собственных правителей. То есть на бесконечное и бессмысленное переливание пустого в порожнее. Я выпрямилась, отряхнула руки. На песке осталась карта нашего полуострова в виде оскаленной морды волка, за это его называют волчьим. Зазубренный серп с ручкой или пасть волка — мое княжество. С юга за лунным хребтом, обозначенным россыпью мелких камешков, к нему примыкает Рист. Слышали бы нас сейчас Силвер с Рагнаром. «Думаю, им не мешает взять нас в советники», — подмигнул Кароль, поднимаясь. «У тебя имеется такие пара-тройка здравых идей». Не поддавшись на подразнивание, я согласилась снисходительно. «Ну и у тебя тоже есть одна-две. Идем дальше». Он взглянул на солнечные часы и помрачнел. «Кажется, мне уже пора. Но все-таки в нашей прогулке должен быть заключительный аккорд. Или как там говорят художники, завершающий мазок?» Мы поднялись по ступеням вдоль отгороженных узорчатой чугунной оградой цветочных террас. Кароль театрально взмахнул рукой, воскликнув. «Смотри же!» Я взглянула, и у меня перехватило дыхание. Вниз, к густо-синему морю, бесконечными уступами спускались полосы террасы, заполненные белыми, алыми, бордовыми, розовыми, желтыми, вишневыми, синими, почти черными розами. Распустившиеся, осыпающиеся или скрученные в тугие бутоны, крохотные с ноготок и огромные с голову младенца, растущие кустами и поодиночке. Их аромат оглушал почище удара по голове. Я ненавижу его уже 2 года. Силой оттолкнувшись от ограды, я отпрянула назад. С лица Кароля исчезла улыбка, он быстро огляделся. «Эмма, что такое, что ты увидела?» Я прижала пальцы к вискам. Просто голова разболелась. Наверное, перегрелась на солнце. «На солнце? Да, конечно», — помедлив согласился Кароль. День хоть и ясным, но довольно прохладным и ветреным. Когда мы уходили, я старалась задержать дыхание или дышать хотя бы ртом. Как бы еще не стошнило, какой позор. Скомканно простившись, Кароль торопился. А у меня теперь и впрямь разболелась голова. Мы разошлись каждый в свою сторону. Я старалась идти как можно медленней, чтобы прилипчивый запах выветрился из одежды и волос. Но прогнать мелькающие перед глазами картины было невозможно. Розы. Красные, белые, бордовые, желтые. Все распустившиеся. Их кидают под ноги танцовщицам роз, или, как их еще называют, розовым плясуньем во время карнавала. 3 дня и 3 ночи все улицы и площади Фьянты засыпаны розами, которые привозят из провинции целыми стогами. Девочки, девушки, женщины пляшут босыми, высоко подоткнув юбки, словно давильщицы винограда. Ранят подошвы о цветочные шипы, сбивают пятки о камни мостовой, но все равно продолжают танцевать, раскинув руки, плеща распущенными волосами или косами, запрокинув головы, они входят в некий транс. Транс танца роз. Белые смуглые ноги, оцарапанные с капельками крови и прилипшими лепестками. Месяц вновь и вновь подсыпаемые стебли и соцветия, а улицы, залитые светом фонарей, факелов и полной луны, сходят с ума от аромата растерзанных цветов, тоже кидаясь в пляс, в музыку, вино и любовь. Это все легенда, которая имеется у каждого уважающего себя старого города. В древности девушка по имени Роза танцевала в цветочном саду перед захватчиками 3 суток без передышки, пока не пала замертво, и пораженные силой духа девушки из Фьянты захватчики оставили город. С тех пор каждые 3 года во время карнавала кто-то должен отплясывать 3 дня и 3 ночи, чтобы Фьянта по-прежнему оставалась невредимой и свободной. Все эти 3 суток Пьетро рисовал как одержимый. Пройдя все стадии рыданий, уговоров, крика, я смирилась. Лишь отыскивала его на многолюдных улицах, уводила домой, чтобы он мог перекусить и отдохнуть. Но уже через 2 часа Пьетро вскакивал, хватал этюдник и вновь погружался в безумный вихрь карнавала. Он кашлял кровью. И мне казалось, и до сих пор кажется, что кармин на холстах серии «Розовые плясуньи» — это кровь самого Пьетро. Самое странное, что я его понимала. Если мне суждено умереть молодой, я бы хотела умереть не в постели. Именно так, с кистью в руке, за проклятой, безумно любимой работой. Но с тех пор я ненавижу запах роз.